Глава 14. Орлов сразу же включает подогрев сидений и выкручивает печку на максимум. В салоне прохладно, но под попой быстро теплеет. У Никиты внедорожник, машина подходит его габаритам, поэтому неудивительно, что он выбрал большое и надежное авто, а не пафосный спорткар. Я называю адрес, Никита вбивает его в навигатор на бортовом компьютере. Наблюдаю за тем, как ловко перемещаются по экрану его пальцы. Мы не особо разговаривали с ним в последнее время. И теперь мне немного некомфортно, хотя насильно меня в его машину никто не тащил. Закончив с навигатором, Орлов включает музыку и плавно выезжает с парковки. Я покачиваю в такт мелодии. Не знаю, радио это или нет, но судя по тому, как Никита постукивает пальцами по рулю, нам одинаково нравится композиция. Это почему-то вызывает улыбку. 2 месяца мне казалось, что мы с Орловым из разных вселенных. Он слишком увлечен спортом, я с головой погружена в работу. Он эмоциональный и вспыльчивый, я же до последнего все держу в себе. Никите претит пустая болтовня, а я люблю поговорить по душам, особенно со спортсменами. Как оказалось, они душки. Ну, все, кроме Орлова. «Спасибо». Роняю тихо. Никита вопросительно поднимает брови и бросает на меня быстрый взгляд. «За предложение подвести». Добавляю решительнее. «А, пожалуйста». Возвращает взгляд на дорогу. «Но вообще не за что. Я задержался в тренажерке, и мне по пути». Он небрежно пожимает плечами, будто не делает ничего необычного. Я рассматриваю свои пальцы, будто никогда их не видела. Они немного подмерзли, и теперь под кожей будто иголки. «Как вы не мерзнете на льду?» спрашиваю, устраиваясь на сиденье и расслабляясь от тепла. «Серьезно?» — смеется Никита, перестраиваясь в средний ряд. У него приятный смех. Я немного засматриваюсь. А еще думаю, что из этого получился бы прекрасный ролик для соцсетей, который девочки разобрали бы на эдиты. Но доставать телефон не спешу. Как-то он кажется не к месту. Орлов по доброте душевной предложил меня подвести, и будет кощунством превращать все в работу. «Почему нет?» Поджимаю губы, прячу улыбку. За 2 месяца работы я успела многое узнать о хоккее, но что-то по-прежнему для меня осталось загадкой. Наверное, нужно больше допытывать ребят, хотя после тренировок они выглядят такими уставшими, что я не снимаю и половины контента, который запланировала, жалея их. И заботьтесь о режиме, в котором отдых — самое важное. «Надень термобелье, всю необходимую защиту и попробуй побегать по льду минимум 2,5 часа», — отвечает весело. «Это логично». Я примерно так и представляла себе ответ. Жарко становится в первые 5 минут. А горло? Воздух ведь все равно холодный. «Знаешь, на игре я больше переживаю о зубах, чем о больном горле». Мы смеемся в унисон, а затем одновременно прислушиваемся к играющей песне. Никита прибавляет звук, и вот мы уже несемся по пустой дороге под «I was made for loving you», подпевая. Я все-таки достаю телефон и включаю запись видео. Никита полностью сосредоточен на дороге. Я перестаю подпевать. Снимаю Орлова, как он уверенно ведет машину, как качает головой в такт и периодически отбивает ритм по рулю. Он хорошо смотрится в кадре. Добавить еще пару лайв-роликов и можно отправлять в монтаж, а потом представлять новую рубрику в соцсетях или просто пилить контент без опознавательных признаков и оповещения о новом формате. Улыбаюсь, наблюдая за Никитой. Когда он не ворчит и не закатывает глаза, с ним просто и легко. Мы можем общаться, веселиться и даже петь песни, по сути, не имея ничего общего, кроме работы. Словно почувствовав, что я пялюсь на него совсем не через объектив камеры, Орлов поворачивается ко мне. Он не выглядит удивленным, когда понимает, что я его снимаю. Не возмущается, что не спросила разрешения. Хотя я обязательно сделаю это потом, когда закончу. Он смотрит прямо в камеру, но даже сквозь нее я чувствую на себе его взгляд. Он длится не дольше пары секунд. Мы все еще несемся на скорости по дороге. «Никит, улыбнись!» Прошу весело, не отвлекаясь от камеры. «Это обязательно?» «Давай, будет круто!» Кивнув, он замедляется, чтобы повернуть. Я засматриваюсь на руки и длинные пальцы, обнимающие руль, и поворачивающие его так филигранно, что мне остается только восхищаться. Выровняв машину в ряду, Орлов снова смотрит на меня пристально, и я забываю сделать вдох. В свете фонарей его глаза хитро сверкают, в них будто прячется что-то невысказанное, как та самая фраза, которую он оборвал на середине несколько минут назад. Никита подмигивает и, улыбнувшись, возвращается к дороге. Я продолжаю снимать, потому что песня еще идет, но запал Орлова быстро теряется, как и мое желание быть оператором во внерабочее время. На самом деле твой вопрос ввёл меня в ступор. Я в хоккее с детства, и не помню, было ли что-то подобное. Никита снова убавляет звук. Заканчиваю снимать. На экране появляется фотография Дениса и входящий. Он наверняка звонит сказать, что уже освободился, но мне не хочется прерывать Орлова, поэтому я моментально выключаю звук входящего и блокирую экран. Малодушно, знаю. Не так должна вести себя любящая девушка с парнем, который ей звонит. Завтра точно поговорю с Савицким и расставлю все точки над ее. Во сколько ты начал играть? Ну, играть — это громко сказано. Родители отдали меня в секцию в 3,5. Я почти всю жизнь на льду, так что уже и не чувствую холода. Скорее, иногда становится очень жарко. Во время драк? Нет, Настя. Во время опасных игровых моментов. Когда нас прессует противник или когда проводим сложный маневр в атаке. Со временем не думаешь о том, что могло бы произойти, если бы все сложилось не так удачно, как сложилось. Но иногда такие мысли лезут в голову, особенно когда выходишь на лед после пересмотра матча. Хоккей — это совокупность силы, профессионализма и удачи. У каждого в команде есть свои ритуалы перед игрой. Расскажешь? Нет, прости, это... Он осекается, так и не договаривает. Вдруг перестанет работать, если расскажу. Улыбается. Ладно. Мне приходит сообщение. Конечно, от Дениса. Он пишет, что освободился и просит перезвонить. Пока я перечитываю сообщение и думаю, что ответить, Никита сворачивает к моему дому. Парень соскучился. Интересуется он вроде бы спокойно, но я чувствую исходящие от него волны агрессии. «Это не твое дело», — тяну нараспев. Убираю телефон в сумку и отстегиваю ремень. «Спасибо, что довез. «Тебе спасибо за компанию, Настя». Обезоруживает одной фразой. «Могу завтра забрать после тренировки. Вместе поедем на съемку. Предлагает он легко и просто, будто не игнорировал меня 2 месяца. Давай лучше встретимся у Ледового. Я приеду к концу трени. Тогда до завтра». Он не открывает для меня дверцу, не провожает до входа. Никита ведет себя не по-джентльменски. Он не пытается меня впечатлить. Я жду, что мотор его кроссовера зарычит, и он сорвется молнией с места, но Орлов не уезжает, пока я не захожу в подъезд.